Глава 32. Гондор. Гора Мендолуин. 19 мая 3019 года. С птичьего полета мендолуинские каменоломни, где добывают строительный известняк для Минас Тирита, смахивали на выщербленную по краю фарфоровую чашку, дно и стенки которой облепили в поисках следов сахара сотни крохотных и въедливых домовых муравьев. В погожие дни, а сегодня как раз и был такой, белоснежная воронка работала как рефлектор, собирающий солнечные лучи, и во внутренних, непродуваемых, ее частях стояло адское пекло. И это в середине мая. О том, что здесь будет твориться летом, Кумай старался не думать. Конечно, тем из пленных, кто угодил в Анфалос, на галеры приходилось еще хуже, но это, согласитесь, довольно слабое утешение. Сегодня ему еще крупно повезло. Выпала работа на самой верхней бровке, где был прохладный ветерок и почти не было удушающей известковой пыли. Правда, тех, кто трудился на внешнем периметре каменоломен, заковывали в ножные кандалы, но он находил такую цену вполне приемлемой. В паре с Кумаем вот уже неделю как работал Мбанга, погонщик боевого мумака из харадского корпуса, не владевший всеобщим языком. За полтора месяца надсмотрщики вколотили в того необходимый и достаточный, с их точки зрения, словарный запас. Встал, пошел, понес, покатил, руки за голову. Только вот на словосочетание «ленивая черная скотина» стороны пришли в состояние лингвистического ступора, так что пришлось оставить просто «черномазый». Расширять этот запас путем общения с другими заключенными Мбанга не стремился, находясь в каком-то постоянном полусне. Может быть, он не уставал оплакивать своего погибшего Тонго? Ведь между мумаком и погонщиком складывается дружба совершенно уже человеческая, далеко превосходящая все то, что возникает между всадником и любимым конем. А может, Харадрим просто пребывал душою на своем немыслимо далеком юге? Там, где звезды над ночною саванной до того огромны, что встань на цыпочки и дотянешься до них кончиком оссягая, и где каждый мужчина способен путем несложной магии обратиться во льва, а женщины, все как одна, прекрасны и неутомимы в любви. Когда-то в тех местах существовала могучая цивилизация, от которой ныне не осталось ничего, кроме заросших буйной тропической зеленью ступенчатых пирамид, да мощенных базальтовыми плитами дорог, ведущих из ниоткуда в никуда. А история Харада в нынешнем его виде началась меньше сотни лет назад, когда Фасимба, молодой и энергичный вождь скотоводов из внутренней части страны, поклялся уничтожить работорговлю. И действительно уничтожил. Здесь следует в скобках заметить, что в странах Юга и Восхода торговля рабами существовала испокон веков, однако сколько-нибудь массового характера не имела. Дело по большей части ограничивалось продажей красоток в гаремы и тому подобной экзотикой, не имеющей экономической подоплеки. Ситуация разительно изменилась, когда кханский халифат поставил дело на промышленную основу, наладив по всему Средиземью бесперебойную торговлю чернокожими невольниками. На берегу глубокого залива, примыкающего к устью Куванго, основной водной артерии восходного Харада, вырос хорошо укрепленный кханский городок, который так прямо и назывался. Невольничья гавань. Жители его поначалу пытались охотиться на чернокожих сами, но быстро убедились, что дело это хлопотное и опасное. Как выразился кто-то из них, все равно, что стричь свинью, визгу много, а шерсти чуть. Однако они не пали духом и наладили взаимовыгодные контакты с прибрежными вождями. Главным их торговым партнером стал некто Мдиква. С той самой поры живой товар стал поступать на рынке Ханда бесперебойно, в обмен на бисер, зеркальце и ром скверной очистки. Многие лица указывали и жителям невольничьей гавани, и их респектабельным контрагентам в Ханде, что ремесло, коим они зарабатывают на жизнь, грязнее грязи. Те в ответ философски замечали, что бизнес есть бизнес, и если есть спрос, то он все равно будет удовлетворен. Не этим продавцом, так другим. По нынешним временам эта аргументация известна всем и каждому, так что вряд ли есть нужда воспроизводить ее во всех деталях. Как бы то ни было, промысел в невольничьей гавани процветал, а его участники быстро богатели, удовлетворяя попутно самые свои затейливые сексуальные фантазии. Благо черных девушек, равно как и мальчиков, в их временном пользовании всегда было хоть отбавляй. Таково было положение дел на тот момент, когда Фасимба удачно отравил на дружеской пирушке шестерых окрестных вождей. Вообще-то отравить должны были как раз Фасимбу, но он весьма умело нанес упреждающий удар. Это вообще был его стиль. После чего присоединил их владения к своим и провозгласил себя императором. Объединив воинов всех семи областей в единую армию и введя в ней строгое единоначалие и неукоснительную смертную казнь за любые проявления трайбализма, юный вождь пригласил военных советников из Мордора, который всегда полагал не лишним иметь управу на кханских соседей. Мордорцы достаточно быстро обучили чернокожих бойцов, коим страх был неведом ровно в той же степени, что и дисциплина, согласованным действием в сомкнутом строю, и результат превзошел все ожидания. Кроме того, Фасимба первым оценил истинные возможности боевых мумаков, то есть использовали-то их в битвах с незапамятных времен, но именно он сумел поставить приручение детенышей на поток и тем самым фактически создал новый род войск. Эффект получился примерно тот же, что в наше время с танками. Одна машина, приписанная к пехотному полку, это, конечно, штука полезная, но не более того. А вот полсотни танков, собранных в единый кулак, — сила, принципиально меняющая весь характер войны. Так вот, спустя 3 года после начала своей военной реформы Фасимба объявил войну на уничтожение прибрежным вождям, промышлявшим охотой за рабами, и за каких-то 1,5 года сокрушил их всех. Дошла, наконец, очередь и Демдиквы. В невольничьей гавани царило уже полное уныние, когда от берегового царька прибыл гонец с добрыми вестями. Воины Мдиквы встретились в решающем бою с хваленой армией Фасимбы и разбили ее на голову, так что в город скоро приведут много хороших, сильных рабов. Кханцы, мысленно переведя дух, не преминули, однако, пожаловаться гонцу, будто цены на невольничьих рынках метрополии за последнее время сильно упали, что было чистейшим враньем. Тот, однако, не слишком огорчился. Рабов захвачено столько, что рома теперь хватит на 1,5 года вперед. В назначенный час в город пришел невольничий караван, ведомый лично Мдиквой. 180 мужчин и 20 женщин. Скованные между собою мужчины, вопреки посулам гонца, смотрелись неважно. Изможденные, сплошь в кровопотеках и ранах, небрежно перевязанных банановыми листьями. Но зато женщины, которых вели совершенно обнаженными в голове колонны, были таких достоинств, что весь гарнизон столпился вокруг них, истекая слюной, и ни на что иное глядеть уже не желал. А зря. Ибо цепи были бутафорией, кровь краской, а сами невольники — личные гвардии императора. Под повязками из банановых листьев были скрыты звездообразные метательные ножи, разящие на 15 ярдов. Однако гвардейцы вполне могли бы обойтись и безо всякого оружия. Каждый из них в беге на короткую дистанцию доставал лошадь, мог увернуться от летящей в него стрелы и разбивал ударом кулака стопку из 8 черепиц. Городские ворота были захвачены за какие-то секунды, и невольничья гавань пала. Руководил операцией лично Фасимба. Именно он и привел в город невольничий караван, нарядившись в знакомый всему побережью леопардовый плащ Мдиквы. Император хорошо знал, что различить в лицо всех этих головешек представители высшей расы так и не сподобились. Впрочем, самому Мдикве плащ был теперь без надобности. Свирепые огненные муравьи, на чьей тропе его привязали, а именно такое наказание теперь полагалось за участие в работорговле, уже превратили берегового владыку в идеально очищенный скелет. По прошествии 2 недель к причалу невольничьей гавани подошел кханский корабль, предназначенный для перевозки рабов. Капитан, несколько удивленный безлюдьем на пристани, отправился в город. Назад он вернулся, сопровождаемый 3 вооруженными харадримами и заплетающимся от страха языком, потребовал на берег носильщиков из числа команды. Впрочем, груз, который им надлежало принять на борт для отправки в Кхант, привел бы в содрогание кого угодно. Это были 1500 выделанных человеческих кож. Точным счетом 1427 штук. Все население городка Невольничья гавань, за изъятием 7 младенцев, которых Фасимба по неведомой причине все же пощадил. На каждой из них рукою городского писаря, с тем честно расплатились за работу, казнили его последним и сравнительно легкой смертью, было нанесено имя владельца, а также подробно описано, каким именно пыткам тот был подвергнут перед тем, как быть освежеванным. На кожах, принадлежавших женщинам, было помечено, сколько именно черных воинов всесторонне оценили достоинство их владелец. Женщин в городе было мало, а воинов много. Так что цифры были разные, но во всех случаях впечатляющие. Лишь немногим жителям Невольничьей гавани посчастливилось заработать краткую пометку «погиб при штурме». А последним номером программы было чучело, изготовленное из губернатора, который приходился родственником самому калифу. Профессиональные таксидермисты, вероятно, не одобрили бы использование в качестве набивочного материала бисера, того самого, которым кханцы платили за рабов. Однако у императора были свои резоны. Одни скажут, что такая чудовищная жестокость не может иметь никакого оправдания. Вождь Харадримов, дескать, просто-напросто облег в форму мести угнетателям свои собственные садистские наклонности. Другие примутся рассуждать об историческом воздаянии, но что при этом не обошлось без эксцессов и перегибов, так что ж поделать, Харадримы не ангелы, они за прошлые годы такого нахлебались. Дискуссия на эти темы вообще представляется довольно бессмысленной, а в данном конкретном случае просто не имеет отношения к делу, ибо то, что Фасимба сотворил с жителями злосчастного городка, не было ни спонтанным проявлением патологической жестокости вождя, не местью за страдания предков, а был это важный элемент тонкого стратегического плана, задуманного и осуществленного с абсолютно холодной головой.